Глава третья. Арина сидела на стуле, скромно положив руки на колени. Она больше не улыбалась и вообще была само послушание. «В дальнейшем обойдемся без фокусов», — полюбопытствовал я, выйдя в реальный мир. Спина была мокрая, ноги слегка подрагивали. «Могу ли я остаться в этом облике, дозорный?» — тихо спросила Арина. «Зачем?» — не удержался я от маленькой мести. «Я уже видел вас, настоящий». «Кто решит, что в этом мире настоящее?» — задумчиво сказала Арина. «Это ведь откуда посмотреть?» «Считайте мою просьбу женским кокетством, светлый». «И попытка меня обворожить тоже кокетство?» Арина стрельнула глазками, с вызовом произнесла: «Да, я понимаю, что мой сумеречный облик, но здесь и сейчас я такая, и ничто человеческое мне не чуждо, в том числе и желание нравится». «Хорошо, оставайтесь», — буркнул я. «Я не скажу, что мечтаю о повторении шоу. Снимите иллюзию с магических предметов». «Как скажете, светлый». Арина провела ладонью по волосам, оправляя прическу, и домик чуть-чуть изменился. Вместо чайника на столе оказалась маленькая березовая кадушка, из кадушки еще шел пар. Телевизор, впрочем, остался, но провод теперь не тянулся к несуществующей розетке, а был воткнут в большой бурый помидор. «Оригинально», — кивая на телевизор, заметил я. «И часто приходится менять овощи?» «Помидоры каждый день», — пожала плечами ведьма. «Качан капусты 2-3 дня работает». «Мне еще никогда не доводилось видеть такого оригинального способа получения электричества». «Нет, теоретически возможно». «Но на практике...» «Впрочем, больше всего меня интересовал шкаф с книгами». Я подошел, вынул первый попавшийся томик, тонкий, в мягкой обложке. «Боярышник. Практическое применение в домашнем колдовстве». Книга была отпечатана на чем-то вроде ротопринта. Выпущена год назад. И даже тираж был указан. 200 экземпляров. И даже ISBN стоял. Типография только какая-то незнакомая. ООО ТП. «И впрямь ботаника!» «Неужели печатаете свои книги в типографиях?» — восхитился я. «Бывает», — скромно сказала ведьма. «Не все же от руки переписывать». «От руки — это еще ничего», — заметил я. «Бывает, что и кровью пишут». И выудил из шкафа косагар Гарсара. «Своей кровью, заметьте», — сухо произнесла Арина. «Никаких гадостей». «Эта книга сама по себе гадость», — заметил я. «Ну-ка, ну-ка. Наущение людей друг против друга без лишних усердий». «Что вы мне пытаетесь инкриминировать?» — уже раздраженно спросила Арина. «Это все академические издания, антиквариат. Никого я не науськивала». «Правда?» — пролистывая книгу, сказал я. «Успокоение почечных хворей, изгнание водянки». «Допустим. Вы же не станете обвинять человека, читающего Де Сада, в намерении кого-нибудь замучить», — огрызнулась Арина. «Это наша история. Различные заклинания, без деления на деструктивные и позитивные». Я хмыкнул. «В общем-то, она была права. То, что здесь собраны самые различные магические рецепты, вовсе не состав преступления. К тому же, вот, как унять роженице боли и не повредить ребеночку. Впрочем, рядом имеются «извести плод и не повредить роженице» и «извести плод вместе с роженицей». Все как у обычных темных. Но несмотря на все эти пакостные рецепты и недавнюю попытку заморочить меня, что-то в Арине вызывало симпатию. В первую очередь, то, как она обошлась с детишками. Что ни говори, а старая умная ведьма могла бы найти им самое чудовищное применение. А еще... Еще было в ней что-то тоскливое и одинокое. Несмотря на всю ее силу, несмотря на ценную библиотеку и притягательный человеческий облик. «В чем провинился-то?» — сварливо спросила Арина. «Ну, не тяни волыну, чароплет». «Регистрация у вас есть?» — спросил я. «Что я, вампирша или оборотень?» — вопросом ответила Арина. «Штамп мне поставить захотел. Ишь, выдумал». «Никто не говорит о печати», — успокоил я ее. «Вопрос лишь в том, что все маги первого и выше уровня обязаны сообщать в региональный центр о месте своего жительства, дабы их перемещение не было сочтено враждебными действиями. Я не волшебница, я колдунья». «Маги и приравненные к ним по силе иные», — устало повторил я. «Вы находитесь на территории Московского дозора. Вы обязаны были уведомить нас». «Раньше того не было», — пробормотала ведьма. «Чероплеты-первыши друг другу о себе говорили, вампиров и оборотней на учет брали, а нас никто не трогал». «Что-то странное». «Когда раньше?» — спросил я. «В 31-м», — неохотно сказала ведьма. «Вы тут живете с 31-го?» — не поверил я. «Арина, я тут 2 года живу, а до того...» — она поморщилась. «Неважно, где была. Не слышала про новые законы». «Может быть, она и не врала? Это бывает у старых иных, особенно тех, что не работают в дозорах. Забьются куда-нибудь в глухомань, в тайгу или леса, сидят там десятилетиями, пока совсем тоска не одолеет». «А 2 года назад решили тут поселиться?» — уточнил я. «Решила. Что мне, дури, в город переться?» Арина засмеялась. «Сижу, телевизор вот смотрю, книги читаю, наверстываю упущенные. Нашла одну старую подругу, там мне книжки из Москвы шлет». «Что ж», — сказал я, — «тогда обычная процедура. Лист бумаги найдется?» «Да». «Пишите объяснительную. Имя, происхождение, год рождения и инициации. Состояли ли в дозорах? На каком уровне силы находитесь?» Арина послушно достала бумагу и карандаш. Я поморщился, но предлагать ручку не стал. Пусть хоть гусиным пером пишет. «Когда последний раз вставали на учет или иным образом заявляли о своем местопребывании в официальных органах дозоров? Где находились после этого?» «Не стану писать». Арина отложила ручку. «Развели, бумагомарак. Кому какое дело, где я старые кости грела?» «Арина, бросьте этот лексикон деревенской бабки», — попросил я. «Вы же раньше нормально разговаривали». «Маскировалась», — не моргнув глазом, заявила Арина. «А, как угодно. Только и вы, казенный тон, оставьте». Она быстро, аккуратным убористым почерком исписала весь лист, протянула мне.